Часть 5. Вторник, 29 октября. Принц тьмы. Глава 1. В 20 минут по полуночи Палтазин сидел в своей машине на Коронадо-стрит, в двух кварталах от Мак-Артур-парк. Посреди фасада голубым светом подмигивала вывеска «Комнаты Мекка» на день, неделю, месяц. Здание, сложенное из желтого кирпича с голубыми декоративными плитками, которые лет 20-30 назад могли показаться красивыми, сейчас имело весьма неряшливый вид. Многие плитки треснули, отскочили, многие были покрыты лозунгами из баллончиков с краской, нанесенными по-испански по всему фасаду здания, выходившему на узкую боковую улочку. То и дело из двери появлялся какой-нибудь пьяный, едва успевал отойти в сторону, как его рвало. Сюда падал неоновый отблеск великолепия 6-й стрит и бульвара Вилшир. Но сама по себе улица Колорадо-стрит была достаточно темной, и черные ульи домов, построенные в основном в 20-е и 30-е годы, лепились друг к другу, словно вороны в стае. В стоявшем по другую сторону белом «Шевроле» зажглась спичка. Палтазин на секунду увидел профиль Фариса, закурившего сигарету. Фарис был крупным, тяжелым мужчиной с развитой мускулатурой. Его жгучие черные глаза, казалось, способны пригвоздить подозреваемого к месту за целый квартал. В Паркер-центре его прозвали за глаза «Колесо», и это являлось шуткой лишь наполовину, потому что если он кого-то перебрасывал через себя, то несчастный долго не мог встать на ноги после этого. За рулем «Шевроле» сидел Цейд Говель. Палтазину показалось, что объект его внимания не здание Мекки, а он сам, но он отбросил предположение как признак паранойи. Когда Палтазин добрался сюда из своего дома, Цейд Говель быстро ввел его в курс дела. Примерно в 9 часов он и Фарис приехали в Мекку, чтобы проверить номер 16 по их списку. На звонок за дверью Бенфилда никто не отозвался, но им удалось поймать внизу дома управителя. Он лишь один раз взглянул на фоторобот и тут же с уверенностью опознал в нем человека из 17 номера. Тогда Цейд Говель прогнал имя Уолтера Бенфилда через компьютер регистрационной автомобильной службы и выяснил, что этот человек является владельцем серого Volkswagen, модель 1963 года. После этого, получив полный регистрационный номер этой машины, он вызвал ночного дежурного офицера лейтенанта Мартина. За час до полуночи домоуправитель, мистер Пьетро, звенел ключами в узком, тускло освещенном коридоре, пока ключ, наконец, не скользнул в замочную скважину квартиры номер 17. «Я бы этого делать и не стал, если бы не знал, что это нужно», — сказал он трем полицейским, стоявшим вокруг него. «В смысле, что вы, ребята, не стали бы нарушать чьё-то право на личную жизнь, если бы на то не было важной причины, ведь верно?» «Да, у нас имеется важная причина», — сказал ему Палтазин. «И мы не нарушаем прав, мистер Пьетро. Мы просто хотим осмотреть квартиру. 1-2 минуты и все. Больше нам ничего не нужно». «Да, конечно». Замок щелкнул, и дверь открылась. Пьетро включил свет, и они вошли в комнату. Атмосфера в ней была клаустрофобическая, и Палтазин сразу почувствовал резкий запах, напоминающий сжёный миндаль. Одежда валялась на полу и на стульях, кровать не убрана. На стене в изголовье кровати приклеены вырезанные из журнала фотографии атлетов, штангистов, культуристов. Палтазин направился к середине комнаты, но тут что-то зашуршало на старом столике для игры в карты. Остановившись, он уставился на три проволочные клетки, наполненные громадными черными тараканами, старающимися вползти друг на друга. Он коротко и со свистом втянул воздух. «Посмотрите на это!» — сказал он остальным. «Иисус!» — воскликнул, не веря своим глазам, мистер Пьетро. «Что он делает со всеми этими штуками? Слушайте, у меня дом чистый, ничего подобного у меня...» «Да...» — протянул Фарис, заглянув в одну из клеток. «Ну и уроды!» Палтазин отошел в сторону, разглядывая фотографии на стене. «А где работает мистер Бенфилд?» — спросил он управляющего. «Где-то в западном Лос-Анджелесе, в одной из больших компаний по выпуску аэрозолей». Вид у Пьетро был неподдельно страдальческий. «Для уничтожения паразитов, насекомых и так далее». «А название компании вы знаете?» «Нет, извините, не знаю». Он снова посмотрел на тараканов и с отвращением повел плечами. «Бог ты мой! Вы думаете, Бенфилд все это с собой с работы приносит? Или как?» «Сомневаюсь». Палтазин посмотрел в другой угол комнаты, где Фаррис проверял содержимое комода. «Вы не волнуйтесь, мистер Пьетро. Мы не собираемся разбирать мебель Бенфилда на части. Фаррис, будь поаккуратнее с этими ящиками. Мистер Пьетро, когда Бенфилд обычно приходит домой?» «Да в любое время, когда ему вздумается», — пожал плечами Пьетро. «Иногда приходит вечером, побудет немного, потом снова уезжает на машине. Я уже давно научился различать всех жильцов по звуку шагов. Слух у меня довольно острый. В общем, никаких регулярных часов прихода домой у него нет». «А что он за человек? Вы часто с ним разговариваете?» «Нет, он человек замкнутый. Вроде все нормально. Тем не менее...» — Пьетро усмехнулся, показывая золотой зуб. «Всегда платит вовремя, а это не о каждом скажешь. Нет, Бенфилд человек молчаливый. Да, однажды, когда я не спал, слушал радио, он постучал ко мне часа в два ночи. Это было недели две назад. Он хотел поговорить, и я его впустил. Он в самом деле был очень возбужден. Не знаю, у него что-то такое сумасшедшее насчет того, что искал свою старушку, и, кажется, нашел ее, видел где-то, в два часа ночи». Тут мистер Пьетро пожал плечами и повернулся, глядя на Цейтговеля, шарившего под кроватью. «Старушку? То есть его подругу?» «Нет, это мамуля, его старушка». «О, тут кое-что», — сказал Цейтвогель, вытаскивая из-под кровати ящик с журналами. Это была странная коллекция комиксов, журналов для культуристов и порнографии. Палтазин с отвращением нахмурился. На кровати лежала пара черных пружинных эспандеров, из тех, которыми укрепляют мышцы кисти и предплечья. Палтазин попробовал сжать один из эспандеров, обнаружив, что сопротивление весьма сильное. Он внутренне провел параллель между этим эспандером и задушенными женщинами. Потом положил черный прямоугольник обратно на кровать. Он заглянул в ванну и обнаружил, что в ванне на несколько дюймов воды. В аптечке стояли флаконы с бафферином, эксердином, тайленолом. Похоже, Бенфилд страдал от постоянных головных болей. «Капитан!» — Цейтговель подал Палтазину, вышедшему из ванной, пожелтевший снимок. На нем полноватая блондинка, сидевшая на диване, обнимала одной рукой мальчика. Мальчик, коротко подстриженный, в очках с толстыми стеклами, отсутствующе улыбался в объектив камеры. Женщина сидела, закинув одну мясистую ногу на другую. На губах играла кривая ухмылка. Палтазин минуту рассматривал снимок, обратив внимание на странный стеклянный отблеск в глазах женщины, словно она слишком много пила. «Вы когда-нибудь видели мать Бенфилда, мистер Пьетро?» — спросил он. «Нет, никогда». Фаррис занимался кухней, плитой и газовой колонкой. Наклонившись, он открыл дверцу кухонного шкафа и извлек бутылку, до половины наполненную коричневой жидкостью. Отвинтив пробку, он понюхал жидкость, и в тот же момент перед его глазами завертелись коричневые точки. Он быстро дернул голову назад, чувствуя жжение в легких и в носу. Палтазин отобрал у него бутылку и понюхал ее через пробку. «Мистер Пьетро, вы знаете, что это такое?» «Похоже на прокисшую мочу». Фаррис пришел в себя, восстановил дыхание и, заглянув под раковину, вытащил оттуда кучу старых тряпок. «Не знаю, что это такое, капитан, но это нехорошо пахнет, нехорошо. Такой аромат способен сбить с копыт». «Цейтговель», — тихо сказал Палтазин, — «сходи к машине и свяжись с нашими друзьями. Пусть проверят этого парня, нет ли на нем чего-нибудь». Цейтговель вернулся через 15 минут. 10 очков, капитан! У Бенфилда длинный список за спиной. Нападение, подсматривание, попытки изнасилования, нанесение увечий. 8 лет провел в психлечебнице. То его выпускали, то он попадал обратно. Ратмар госпиталь». Палтазин кивнул, глядя на клетки, полные копошащихся, шуршащих, отвратительных насекомых. Он поставил бутылку на место и затворил дверцы шкафчика. «Да, мы нашли его», — так хотелось ему завопить. Но он знал, что еще слишком рано. Еще нужно было доказать, что Бенфилд имеет какое-то отношение к делу таракана, к 4 убийствам. «Подождем, пока он вернется домой», — — сказал Палтазин, стараясь, чтобы голос его не выдавал волнения. «Мистер Пьетро, мы будем находиться снаружи, в машине. Вам лучше всего, думается, оставаться в своей комнате. Договорились? Если услышите, что вернулся Бенфилд, не спешите покидать свое жилище. Вы понимаете? Собираетесь его арестовать? А что он сделал? Просто хотим задать ему несколько вопросов. Спасибо, что показали нам его комнату, мистер Пьетро. Обо всем остальном мы позаботимся сами». И вот Палтазин сидит в своей машине, ожидая. Несколько раз ему почудилось, что он видит приближающийся по Коронадо-стрит Volkswagen. Но это лишь показалось. Его не покидал слабый запах жидкости из бутылки. Горьковатый, миндальный, немного медицинский. Если тряпку, смоченную этой субстанцией, прижать к лицу жертвы, она действует наподобие хлороформа. Очевидно, это была смесь каких-то веществ, с которыми имел дело на работе Бенфилд. Если он и есть таракан, а тараканы в клетках весьма убедительно показывали, что это так, он нашел себе какое-то еще более страшное занятие. Но если он таракан, то почему изменил свой образ действий? Минуты томительно складывались в часы. Вскоре по Коронадо перестали проезжать машины. Единственное живое движение — отблеск сигареты. Это Фарис снова закурил. «Я могу подождать», — подумал Палтазин. «Ты все равно придешь сюда, подонок. И когда ты появишься здесь, мистер Бенфилд, я буду тебя ждать».